Перепуганные техники вскочили со своих мест, когда в помещение компьютерного центра внезапно ворвались два вооруженных офицера в полной боевой экипировке. «Всем на пол! Лицом вниз! Руки за голову!» — рявкнул капитан Даггер. «В чем дело?» — попытался протестовать старший смены, но, заметив Шейлу, которая целилась ему в голову, тут же рухнул навзничь. «Без обид, мужики!» Джон прошел прямиком к сейфу, открыл его, используя личный кадон. Взяв из стойки комплексный сканер, он активировал устройство, окатил лежащих на полу незримыми потоками излучения. Взглянул на показатели, кивнул Шейле. «Тут все чисто». Она опустила оружие. «Да чего же приятно видеть живые, полные недоумения лица ребят из взвода технической поддержки». И Шейла не выдержала, улыбнулась краешком губ. «Хоггинс, ко мне!» — приказал Даггер. Перепуганный и злой сержант поднялся с пола, вытянулся перед капитаном. «Сбой на полигоне устранили?» «Работаем». «Какого фрайга? У вас была вся ночь. В чем проблемы?» «Мы не можем определить тип вируса. Часть программных модулей исчезла». «Конкретнее», — потребовал Даггер. «Что именно утрачено?» «Голографический аватар мишени номер 3 плюс модули, отвечающие за его поведение». «Еще?» Даггер плохо разбирался в кибернетике, но хорошо различал мимику и сразу смекнул. Сержант что-то недоговаривает. «Мишень номер 2», — вздохнув, признался Хоггинс. «Я не знаю, как это объяснить». Старший техник запнулся. «В общем, он проделал дыру в защите и ушел по сети». Джон лишь невнятно выругался. Опасения Шейлы неожиданно начали подтверждаться. «Почему вы его, не догнали?» «Это не наша компетенция», — Хоггинс отвечал осторожно, стараясь не нарваться на грубость. «Сервер, куда ускользнули программы, принадлежит корпорации Римб Кибертроник». «Ну и что?» — насупился Даггер. «Он для нас недосягаем, Джон», — пояснила Шейла. «Корпы никогда не пустят техников из армейского подразделения в свою сеть». Даггер кивком отозвал ее в сторону. «Что будем делать?» Шейла пожала плечами. «Свяжемся со службой внутренней безопасности Вегаса. Покажем им труп Хиггса и его двойника. Пусть разбираются. В конце концов, это их станция, а мы тут вроде как арендаторы площадей». «Но подожди. Ведь полчаса назад ты била тревогу, помнишь?» «Полчаса назад я опасалась, что слова киборга — чистая правда», — призналась Шейла. «Но ты был прав. Он сильно преувеличил. Для верности возьмем сканеры, прогуляемся по коридорам, а с вирусом пусть ведут борьбу технические отделы». Пока они разговаривали, к ним подошел Хоггинс. «Ну?» — Даггер обернулся. «У нас есть возможность сканировать глобальную сеть станции. Фантом мишени проделал брешь в системах защиты, разделяющих виртуальные пространства». «Так чего ждем? Давай, под мою ответственность». «Да мы уже все сделали, только не знали, кому и как докладывать». «Сержант, выражайся яснее, коротко и понятно. Так, чтобы и до меня дошло». Даггер, по выражению лица Хоггинса, понял — дела плохи. «Мы работали над восстановлением полигона». Сержант жестом пригласил офицеров к центральному голографическому монитору, демонстрирующему две структуры. Одна выглядела статично, вторая ежесекундно изменялась. Примерно в 4 утра глобальная сеть станции начала трансформироваться, пояснил Хоггинс. «Мы запустили мониторинг и ведем запись». Шейла взглянула на множество непонятных ей схем. Заметила два пылающих жгута, пронзающих виртуальные пространства Space Vegas'а. «Вот это что такое?» «Вновь сформированные структуры», — ответил сержант. «И куда по ним передаются данные?» — спросил Даггер. «Структура сети изменилась таким образом, что информация исходит из виртуальных миров вселенных Вегаса и направляется на сервера Генезиса и Римб Кибертроник, расположенные в промышленном секторе. То есть на фабрику клонов и в цеха сборки колониальной техники?» «Верно», — Шейла побледнела. «А что происходит сейчас? Мы можем оценить технологические процессы, состояние защиты. Есть доступ к системам слежения и безопасности?» «Нет, все накрылось примерно с полчаса назад». «Так что же ты молчал?» — заорал Даггер. «Это не наша сеть», — Хогинс попятился. «Мы думали, корпорации затеяли какой-то эксперимент, а сбой в защите и проблемы на нашем полигоне — это случайность, побочный эффект от их действий». «Ты можешь толком сказать, что за информация передается из вселенных Вегаса и какие промышленные мощности задействованы?» «Минуту, капитан». Хогинс сделал несколько переключений на терминале и ответил. «Кто-то перемещает программы фантомных личностей, потоком гонит их к камерам биологической реконструкции». «Проклятье!» Шейла рванулась к установленному отдельно модулю общей связи, сорвала предохранительные заглушки, вскрыла защитный кожух, коснулась известного каждому офицеру сочетания сенсоров. Где-то в глубинах станции Space Vegas гулко завыли сигналы тревоги.